время до поры, время тормоза, дымят там гроза, дым я отверг глаза, поднял после западня, сделал за два дня, сто из ста поднял, променял время на бумагу, как и многие, кроме солнца нету ничего, это в итоге, и пока смысл жизни ищешь ты, упускаешь миг, где ты пытаешься погромче о себе заявить, пусть пока еще не оценили делу время. Увидимся с тобой, взбираясь по ступеням к этой жизни, к этой успешной жизни. Брат, и как бы не был серьезен, это всего лишь игра. В новостях уже все дела хуже и хуже, все летит в стартер на дно, кого не слушай. Ну же ждешь чуда, тут же трешь глаза, правду не сокрыть, правда как Тарзан. Солнце не видно, хоть и ярко светит. Тебе кто-то нужен, он один на свете. Солнце не видно, хоть и ярко светит. Все будет окей, в душе мы дети. Все это не так, как казалось. Я вижу итог расстояния. От нуля и до ста поднять не смогу. Моя жизнь скучна. Я не хочу все ворошить. Как можно сетей своих, но как же быть и как не плыть? Хочу забыть, увернуться, но как же быть и как не плыть? Хочу забыть, не касаясь. Солнце не видно, хоть и ярко светит. Тебе кто-то нужен, он один на свете. Солнце не видно, хоть и ярко светит. Все будет окей, в душе мы дети. Солнце не видно, хоть и ярко светит. Тебе кто-то нужен, он один на свете. Солнце не видно, хоть и ярко светит. Все будет окей, в душе мы дети.